Глава 6. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Античные мифы о любви в живописи. Знакомую многим фразу «мужчины с Марса, женщины с Венеры» вспоминают каждый раз, когда нужно подчеркнуть, насколько различна природа женщин и мужчин. С точки зрения психологии и физиологии, они друг для друга инопланетяне. Думается, что не случайно соседние с Землей планеты получили имена в честь античных богов Марса и Венеры, которые для многих — символы женского и мужского начал. Поскольку все наши стереотипы гендерных различий и самые важные архетипические модели отношений мужчин и женщин родом из античности, они очень поэтично и мудро были изложены в мифах. Любопытно, что в мировой живописи, которая всегда черпала в древней мифологии свои темы и образы, наибольшее распространение получили именно те сюжеты, где речь шла о напряженном противостоянии и неизбежном союзе мужского и женского начал, или, проще говоря, о различных вариантах любви, которых греки насчитывали несколько видов. Именно античные мифы о любви нашли свое самое яркое и выразительное воплощение в сотнях произведений художников всех времен и народов. Мужские и женские образы из мифологии появляются в картинах с завидной регулярностью, начиная с главных супругов Олимпа, Зевса и Геры. Их роскошные изображения встречаются, к примеру, у Рубенса, когда они взирают с небес на земных влюбленных. Это классическое представление о божественной чете. Они уже не юные, но в цветущем возрасте олимпийской вечности и красоты. В облаках и на колеснице, рядом с царственной Герой ее символ — павлин. Зевса сопровождает неизменный орел. Рубенс был большой мастер в создании композиций, где идеальные мужские и женские фигуры были показаны в наибольшем контрасте. Чтобы острее продемонстрировать гендерную антитезу, маэстро обращался несколько раз к сюжету «Сатир и нимфа», который предлагает естественную версию отношений прекрасных легкомысленных нимф и диких необузданных сатиров. Мастер обратил внимание на историю нимфы Сиринги, которую преследовал Пан, и она, спасаясь, превратилась в тростник, из которого тот изготовил сладкозвучную свирель. Эта трактовка прежде всего призвана была подчеркнуть разную природу сексуальности у мужчин и женщин на отвлеченных примерах лесных духов. Художников очень привлекала задача столкнуть в картине идеальные фигуры молодых девушек с нарочито грубым мужским телом, что мы и увидим у Рубенса, Константина Маковского, Пуссена или Бугро. Рубенсу был интересен также и другой, героизированный вариант противопоставления женской и мужской модели поведения, который блестяще отражает один из самых известных мифов — о Персее и Андромеде. Отважный и сильный герой спасает беззащитную и слабую деву, победив страшное морское чудовище. Написаны десятки прекрасных холстов, авторов которых привлекала возможность максимально убедительно визуализировать суть отношений мужчины и женщины. Большинство художников строят композицию своих «Персеев, спасающих Андромеду» на сопоставлении двух персонажей — брутального, облаченного в доспехи, стремительного Персея и испуганный, нежный, прикованный Андромеды. Подобное решение мы встретим на помпейских фресках, на картинах мастеров Ренессанса Джорджо Вазари и Тициана, эпохи барокко Рубенса и его учеников, эпохи классицизма Антона Рафаэля Менкса и Доминика Энгра, эпохи романтизма Карла Брюллова и Теодора Шассерио, эпохи модерна Гюстава Моро и Эдварда Бёрн-Джонса. Итак, мужское и женское начало — это основа жизни человека для древних. Мужчин и женщин, по мнению древних греков, могут связывать самые разные взаимоотношения, от ненависти до пренебрежения. Но все же чаще всего их соединяют чувства, которые мы теперь называем одним словом — любовь. Но для греков это было слишком просто. Они ощущали эту часть эмоциональной жизни человека более тонко, а потому их любовь имеет множество различных оттенков. И каждый из них отражен в мифах, которые, в свою очередь, стали сюжетами мировой живописи. Поэтому у нас есть прекрасный шанс через живописные шедевры погрузиться в тайны греческой любовной мифологии и разобраться в различных ипостасях античной любви. Начнем с самого известного для нас слова, которое мы заимствовали из греческого языка для обозначения слова «любовь». Это «филия», обозначающее чувство, которое прославил философ Платон, и часто его называют в честь великого мыслителя платоническим. Это любовь духовная, любовь расположения, любовь мечта, любовь без эротической составляющей. Подобные отношения нечасто можно встретить в греческих мифах, но все же среди олимпийских обитателей была богиня, которая могла испытывать именно такую любовь. Это Артемида, или, как ее стали называть римляне, Диана. Однажды богиня охоты, неприступная и отвергающая всех поклонников, увидела прекрасного пастуха Эндимиона, уснувшего на поляне. Богиня влюбилась в юношу, но исключительно как в прекрасный идеал. Она приходила к нему только ночью и только во сне. Миф о Диане и Эндимионе стал аллегорией платонической любви. Его мечтательный и идеалистичный характер не раз пытались передать в своих произведениях очень разные живописцы. Богиню и грезящего пастуха мы встретим в работах старых мастеров, например, у Пуссена. Это будет многофигурная сцена на фоне прекрасного ландшафта с обязательными путти и колесницей. Но особую популярность этот сюжет об идеальной любви снискал в творчестве романтиков и символистов. Художники Ланглуа, Монтабер, Крейн, Пойнтер, Дюлак обращались к образам Дианы и Эндимиона. Их привлекал ночной пейзаж и реальный лунный свет, погруженные в состояние томной мечтательности персонажи. Брат-близнец Артемиды Дианы, бог искусств Аполлон, в отличие от сестры, предпочитал любовь более приземленную и страстную. Мифы рассказывают о множестве увлечений беспечного сына Зевса, настолько беспечного, что однажды он подверг насмешкам хрупкое оружие Эрота, за что тот наказал Аполлона проклятием неразделенной любви, которая была подобна одержимости. И для незадачливого и самоуверенного солнечного бога наступила полоса любовных недугов, которые подчиняли полностью его чувства. И Аполлон, охваченный жаром влечения, безоглядно устремлялся за предметом своей любви. Такую любовь греки называли «мания». Но поскольку его чувства по прихоти Эрота не находили ответа, то каждое такое увлечение заканчивалось драматичной погоней и выразительной метаморфозой, что нашло отражение в нескольких ярких мифических историях и во многих художественных произведениях. То наяда Касталия, убегая от преследований нашего героя, превратилась в родник на горе Парнас, который затем стал волшебным источником вдохновения для поэтов. То Левкофея, дочь персидского царя, обернулась деревом Босвеллией, из которого позже стали получать ладан. Но самый известный пример маниакальной погони Аполлона — это история дриады Дафны, дочери речного бога Пинея, который коварный Эрот внушил отвращение к Аполлону. Овидий в «Метаморфозах» так проникновенно описывает тревогу и страх молодой девушки, ее мольбы о помощи и ее превращение в лавровое дерево на глазах пораженного бога, что этот сюжет привлек внимание десятков авторов, написавших картины с названием «Аполлон и Дафна». Этот сюжет занимал умы художников, начиная с XV века. Уж очень ярким был образ бегущей нимфы, чьи руки на ходу начинают прорастать и покрываться листвой. Передать всю гамму сильных эмоций персонажей художники пытались через динамичную композицию, стремительные силуэты, воздушный красочный колорит, сложные ракурсы, экспрессивные жесты и выразительную мимику героев. Любопытно сопоставлять, как по-разному рассказали эту историю о разрушительной любовной мании художники разных школ и стилистик. от старательного Пьеро дель Полайоло до виртуозного Джованни Тьеполо, от чувственного Корнелиса де Воса до тревожно-пронзительного Джона Уотерхауса. Остается только добавить, что безутешный Аполлон свил из листьев новоявленного лавра венок, с которым потом никогда не расставался. История с Аполлоном показывает, насколько силен Эрот, бог любви. Когда он посылал свои стрелы, ему не могли противиться даже жители Олимпа. Греки считали, что любовь, которая возникала от его стрелы, это любовь страстная, чувственная, сексуальная, она называлась Эрос. Богиней, которая чаще других пробуждала в мужчинах такую любовь, была прекрасная Афродита. Именно в мифах, связанных с ней, Эрос проявляется наиболее ярко. Одна из самых известных любовных пар Олимпа, которую связывали страстные и пламенные чувства, были Афродита и Арес, или, как их называли римляне, Марс и Венера. Как известно, Афродита Венера стала супругой Гефеста Вулкана по велению Зевса Юпитера. Брак этот был для богини в тягость, мужа она не любила. Он был уродлив и все время пропадал у себя в кузнице. Вскоре между нею и жестоким богом войны Аресом Марсом возник бурный роман. Сюжетами для картин стали несколько эпизодов этого мифа. Во-первых, художники с упоением изображали сами свидания двух любовников. Ведь это была редкая возможность показать эротическую сцену в строгие времена религиозных запретов. Самые чувственные картины на этот сюжет принадлежат кисти Тициана, который умел пройти по тонкой грани эротической темы, никогда не покидая уровня высокого искусства. Жаркие объятия влюбленных Марса и Венеры с античных времен возникают в картинах. И у многих авторов часто они привносят в любовную сцену аллегорический смысл. «Любовь побеждает войну» — таков подтекст этих композиций с резвящимися амурами или путти, которые игриво прячут доспехи и оружие воинственного бога. Авторы подчеркивали тем самым, что пара Венеры и Марса — это союз двух противоположных миров — созидания и разрушения, любви и войны, гармонии и агрессии. Сюжет привлекал внимание таких мастеров, как Паоло Веронезе, Карло Сарачени или Жак-Луи Давид. Чуть позже близкая по духу композиция появляется у Пьеро ди Козимо, дополненная поэтичным тосканским ландшафтом. Саркастичной выглядит интерпретация итальянского мастера Алессандро Варотари, который представил своих героев играющими в шахматы. Причем Венера виртуозно ставит мат своему возлюбленному. Однако самым востребованным в мировой живописи оказался эпизод, описанный в «Одиссее» Гомера. Это история о том, как неосторожные любовники Венера и Марс были застигнуты ревнивым мужем богини Гефестом, искусным мастером и покровителем ремесел. Однажды утром бог солнца Гелиос проезжал на своей колеснице и увидел Афродиту и Ареса в объятиях. Он рассказал об этом своему брату Гефесту. Обманутый супруг решил изготовить тонкую золотую сеть и поймать в нее любовников. Когда же это случилось, Гефест пригласил всех олимпийцев посмотреть на уязвленного Ареса и посмеяться над ним. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию среди божественных свидетелей Адюльтера. Некоторые осыпали насмешками Ареса, но многие осудили Гефеста за публичный скандал. Также неоднозначно отнеслись и художники в своих трактовках известного мифа. Венеру и Марса, смущенных и испуганных, в окружении олимпийских богов изобразил Иоахим Эйтевал, явно осуждая их за прелюбодеяние. А вот у Андреа Монтеньи греческие боги окружают пару счастливых любовников Марса и Венеру, которые, как победители и герои, возвышаются над всеми на горе Парнас. Вулкан же на этом полотне смотрится злобным и жалким. Позже художники относились к своим персонажам скорее с пониманием, оправдывая ветреных возлюбленных и сочувствуя несчастному мужу. Но есть одна картина, которая стоит особняком. это вариант событий, изложенные Тинторетто. Автор с язвительной интонацией показывает, как непобедимый Марс робко прячется под столом от гнева вулкана. А тот, в свою очередь, забыв о мести, любуется своей неверной, но такой притягательной супругой. Кстати говоря, во всех версиях и толкованиях мифа, литературных и живописных, Венера остается вне насмешек и осуждений. Она всегда только божественно прекрасна, а потому не нуждается в оправданиях. Любовные истории богини Афродиты — это всегда несущие наслаждение, страстные отношения со своими возлюбленными. Это импульсивный эрос, очень сильное чувство, которое часто влечет за собой ревность, зависть и, увы, трагическую развязку. Так произошло в известной истории, изложенной Овидием. Речь идет о мифе про Венеру и Адониса. Между богиней и простым охотником Адонисом, который привлек ее юностью и красотой, вспыхнул пылкий роман. Влюбленные были на седьмом небе от блаженства и счастья. Каждое утро юноша отправлялся на любимую охоту. Каждое утро богиня просила его быть осторожным. Однажды огромный разъяренный вепрь, посланный ревнивым Аресом, вонзил свои клыки в бедро охотника. И Адонис умер на руках безутешной возлюбленной. В мировой живописи чаще всего можно встретить два эпизода из этой печальной истории. Это свидание счастливых влюбленных и трагическую сцену смерти Адониса. В некоторых картинах, где показаны счастливые моменты любви Венеры и Адониса, как у Тициана или Рубенса, присутствует тревожная интонация, поскольку Адонис изображен в движении, стремясь покинуть любимую, чтобы поохотиться, а Венера пытается его остановить. Сюжет «Смерть Адониса» стал символом любовной трагедии, гибели одного из возлюбленных и безутешного горя другого. Многие великие художники создали свои версии этого печального события. Среди них Гойя и Пуссен, Босхард и Франческини. Все они подчеркивают безутешность богини любви, окружая ее печальными фигурами граций, ор и купидонов. Миф об Адонисе часто связывают с соперничеством Афродиты и Персефоны. Обе были влюблены в прекрасного охотника. Зевс внял мольбам двух богинь и, договорившись со своим братом Аидом, повелел после смерти Адонису полгода оставаться в подземном царстве с Персефоной, а полгода пребывать на Олимпе с Афродитой. Легенда гласит, что когда Адонис был на земле, природа радовалась вместе с Афродитой. Все зеленело и расцветало, наступала весна и лето. Афродита была не единственной, кто вступил в любовные отношения со смертным. Боги нередко увлекались своими подопечными, жившими на земле. Особенно часто позволял себе вступать в любовные отношения с земными женщинами сам громовержец Зевс. Но для него подобные связи, лихо закрученные интриги, носили временный характер. Это была своеобразная игра, обязательной частью которой было преследование и завоевание объекта страсти, неминуемые ссоры с Герой и эффектные креативные превращения, чтобы избежать ее ревнивого гнева. Греки называли такой вид любви «людус». Это любовь-флирт, любовь-игра, чувство пылкое, азартное, настойчивое и эгоистичное, жаждущее удовольствий и далекое от ревности и страданий. Похождения Зевса и Юпитера, его отношения со многими нимфами или дочерями земных царей — настолько красноречивые примеры людуса, что они стали притчами и вошли в культурный код всей западной цивилизации. Естественно, этому способствовала и мировая живопись, которая с блеском несколько столетий визуализировала мифы о царственном повелителе Олимпа. В числе божественных возлюбленных, любвеобильного Зевса, были Нереида Фетида, Титаниды Лето и Мнемозина, богини Деметра и Фемида. Многие из этих героинь стали персонажами мировой живописи, но настоящими любимицами художников стали нимфы и дочери земных царей, ради которых повелитель Олимпа самозабвенно стремясь добиться расположения, совершал невероятные поступки, сопровождая их удивительными чудесами. Действительно, очень многие живописцы обращались к увлекательным приключениям громовержца, который мог обернуться кем угодно, лишь бы достичь намеченной цели — орлом или перепелом, быком или змеей, кукушкой или лебедем. Царь богов мог принять облик сатира или пастуха, а то и знакомой богини или супруга своей пассии. Ему ничего не стоило из духа состязательности стать пламенем, облаком или золотым дождем. Людус предполагает почти спортивный задор со стороны хотя бы одного партнера, который избирает наиболее недоступный объект и стремится его завоевать. Именно так началась история любовных отношений Юпитера и Каллисто. Однажды пытливый взор громовежца заметил в свете божественной охотницы Дианы очень красивую нимфу Каллисто, которая также дала обет безбрачия, как и ее покровительница, а потому не принимала ничьих ухаживаний. Но это нисколько не остудило пыл влюбленного олимпийца. Он только взял небольшую паузу, чтобы придумать изощренную комбинацию, и приступил вновь к осаде, но уже в другом облике. Он принял наружность богини Дианы, чтобы сократить дистанцию и приблизиться к нимфе настолько, что та уже не имела возможности сопротивляться. Именно этот довольно двусмысленный эпизод флирта Юпитера Дианы и смущения Каллисто был очень востребован в мировом искусстве, особенно в эпоху барокко и рококо. Почти эротические шедевры Буше и Рубенса, Кауфман и Тишбейна теперь украшают лучшие собрания. Любопытно, что из следующего романтического приключения «Царя богов» излюбленным эпизодом для живописцев стали не томные объятия или волшебные метаморфозы, а кульминационная мизансцена с похищением. Речь идет, конечно же, об истории любви Зевса к дочери финикийского царя по имени Европа. Она вместе с подругами играла на берегу моря, где ее и заметил зоркий Зевс. На этот раз он обернулся огромным белым быком, который похитил девушку и перенес ее на остров Крит, подальше от глаз ревнивой Геры. Иконография этого мифа очень давняя. Изображения с похищением царевны встречаются еще на греческих вазах и на помпейских фресках. Главный акцент всех версий ставился на противопоставлении мощи мужского начала, символом которого является фигура быка, и беззащитности прекрасного женского начала в лице царской дочери Европы. В дальнейшем фантазия художников интерпретировала этот эпизод как драматичную сцену погони по суше и по морю — Тициан, Рембрандт, Гойя, или как идиллическое единение Европы и Зевса-быка — Тьеполо, Рени, Буше, или как дополнение к гармоничному пейзажу, на фоне которого разворачиваются события — Клод Лоррен. Наиболее известный сюжет с магической трансформацией Юпитера — это соблазнение спартанской царицы Леды, перед которой царь богов явился в образе лебедя. Эту сцену очень часто изображали художники, начиная с римских мозаик и греческих ваз. Самые знаменитые «Леды» и «Лебеди» были созданы Леонардо, Корреджо, Микеланджело, а также Буше, Жеромом и Моро. Практически все авторы акцентируют внимание на эротической составляющей удивительного мифа. Как правило, все композиции и картин на эту тему строятся на плавных текучих линиях, изогнутых и мягких силуэтах, подчеркивая вкрадчивую и скользящую пластику главного персонажа. Для многих живописцев самыми притягательными были сюжеты о любовных историях Зевса, связанные с его преображением в различные стихии и природные явления. Но это было еще более сложной задачей, чем истории с Ледой или Каллисто. К примеру, известный миф о любви Зевса к нимфе Ио, в котором чаще всего живописцы обращали свои взоры на эпизоды укрывания и поисков Ио богиней Герой. А вот сама история любви Ио и Зевса, который покорил ее, обратившись в облако, становилась сюжетом картин не так часто. Видимо, только смелость Корреджо смогла создать прецедент, которому последовали лишь немногие. Можно назвать картины Бордоне или Хопнера с абсолютно субъективной трактовкой сюжета. Еще реже встречается сюжет о Юпитере и Эгине, речной нимфы. К ней олимпиец являлся, как пишет Овидий, в образе пламени. Можно назвать только работы Фердинанда Бола и Жана Батиста Грёза, которые представляют Зевса в виде орла, окутанного ярким сиянием и с огненными молниями в лапах. Гораздо отзывчивее художники проявили себя в отношении свидания Зевса и царевны Данаи. Громовержец проник к находящейся в запертой комнате девушке в виде золотого дождя. Этот эффектный образ раскрепостил фантазию живописцев. Они подарили нам шедевры, в которых Данаю то обволакивает облачное свечение, то ее осыпает сверкающий поток искр или чудесный ливень из золотых монет. Рембрандт и Климт, Тициан и Тьеполо, Корреджо и Артемизия Джентилески — все они использовали миф о золотом дожде прежде всего, чтобы показать женщин, упоенных своей страстью. Итак, греческая любовь, рассказанная в мифах, чрезвычайно разнообразна, что особенно поражает, когда речь идет о больших эпосах, к примеру, об эпосах Гомера. Вот уж где можно повстречать различные варианты любовных отношений. Самые яркие из них — это, конечно, любовь Эрос, сразившая Париса и Елену в Илиаде и послужившая поводом к многолетней войне. Это роковая страсть, данная богами, разрушительная и эгоистичная. На картинах, посвященных этой легендарной паре, акцент ставился на юности Париса и на идеальной красоте Елены, что могло служить оправданием опрометчивых поступков героев. Некоторые авторы подчеркивают предопределенность этой запретной связи, ее неотвратимый характер, для чего вводят в композицию фигуру богини Венеры, которая знакомит Париса и Елену. Намного чаще симпатии Гомера и многих живописцев, обратившихся к его сюжетам, находились на стороне другой любовной пары, супругов Гектора и Андромахи, чьи чувства были осознанные, крепкие, нежные и верные. Старший сын троянского царя и его верная супруга не раз становились героями художественных произведений, как пример образцовой семейной четы и эталон добродетели. Такую супружескую любовь в союз, нежную привязанность и взаимопонимание длиною в целую жизнь греки именовали сторге. В поэме «Одиссея» именно сторге стала главной эмоциональной силой, которая влечет царя Итаки домой, несмотря на препятствия и преграды, которые неустанно возникали перед ним по воле богов в течение всех его странствий. Но путеводная звезда по имени Пенелопа помогала герою преодолеть силу не только вражды, но и силу любви, Эроса, Людоса или даже мании, которые посылали ему жестокосердные боги. Многочисленным приключениям Одиссея посвящены десятки произведений. Многие из них повествуют о рискованных и роковых романах героя, из которых он сумел выйти с именем своей супруги Пенелопы на устах. «Одиссей и Калипсо», «Одиссей и Навсикая», «Одиссей и Цирцея» — эти увлекательные сюжеты обращали на себя внимание художников во все времена. Мастера разных школ подчеркивали трагизм или опасность отношений хитроумного царя и нимф, богинь или царевен, несбыточность их мечтаний, одиночество самого героя, его тоску по дому. Любопытно, что авторы не так часто изображают Одиссея и влюбленных женщин вместе. Гораздо чаще на картинах возникают образы роковой волшебницы Цирцеи, дочери царя Навсикаи или нимфы Калипсо, представленных в одиночестве, отдельно от главного героя. Такая трактовка подчеркивает, что между ними и Одиссеем нет глубокой, неразрывной притягательной силы. Они лишь эпизод в его длинном и многотрудном жизненном пути. А его истинные помыслы и надежды связаны с возвращением на Итаку. Пенелопа тоже часто предстает в картинах одинокой, Но ее ожидание греет надежда. Она верит в силу любви своего Одиссея. И в сценах их встречи с Одиссеем эмоциональный фон меняется. Здесь царят радость, счастье и взаимная любовь, сторге. Если в произведениях Гомера любовь играет важную, но все же не единственную роль основы сюжета, то в двух больших мифах, о которых пойдет речь, любовь — это главная пружина, вокруг которой лихо закручен невероятный сюжет. Это мифы Орфей и Эвридика и Амур и Психея. В первом главное действующее лицо — сладкоголосый певец Орфей, который своей музыкой мог усмирять бури и приручать животных. Именно Орфею будут посвящены многие картины, где вдохновенно поющий музыкант изображен с неизменной кефарой. Его возлюбленной супругой была Эвридика, которую чаще всего в художественных произведениях можно встретить только либо в момент смерти от укуса змеи, либо уже в Аиде. Эвридику редко изображали саму по себе. Чаще всего в картинах возникают образы пары влюбленных. Увы, миф отличается глубоким трагизмом. Он показывает, насколько любовь уязвима, а жизнь человека хрупка. Силой своего искусства Орфей проник в Аид, смог уговорить богов отдать ему любимую и даже почти вывел ее на землю, но человек не может победить все свои слабости, даже зная о чудовищных последствиях. Орфей все же оглянулся на страшном пути из подземного царства и потерял Эвридику. Теперь уже навсегда. Драматичному эпизоду странствия Орфея в Аид и несостоявшемуся спасению любимой посвящено огромное количество прекрасных полотен художников, которые сначала трактовали сцену исчезновения Эвридики по-барочному театрально, затем сдержанно и величаво в классическом духе, и, наконец, к концу XIX века авторы создают очень эмоциональные версии, где страдания героев вызывают у зрителей глубокое сочувствие. Непреодолимое одиночество и скитание Орфея после возвращения на Землю также вдохновляло множество мастеров на проникновенные картины, которые могут служить печальным гимном трагической любви. Второй миф об Амуре и Психее нам известен в изложении Апулея, хотя эта история имеет гораздо более древние корни. Это полное трагизма сказание о сложных испытаниях, которые проходит любовь на своем пути к счастью. Здесь главная героиня — Психея, и большинство художественных произведений посвящено ее образу и ее деяниям. Психея была младшей дочерью греческого царя. Она была наделена неземной красотой, чем вызывала зависть Афродиты. Вопреки воле богини, в Психею влюбился сын богини Эрос. Настолько пленительна была ее красота. Юный бог решил взять ее в жены, но боялся гнева матери и оставался для своей возлюбленной инкогнито, приходя под покровом ночи. Однажды любопытство все же заставило Психею нарушить данное своему любимому обещание не пытаться узнать, как он выглядит. Дождавшись, когда ее суженый уснет, героиня поднесла светильник к его лицу и была потрясена тем, как юн и красив ее супруг. Она вздрогнула, горячее масло из светильника капнуло на плечо Амуру, он проснулся и сильно рассердился. Затем он в гневе покинул Психею и отправился к матери залечивать рану. Так Психея потеряла свою любовь. Именно эта композиция наиболее часто встречается в изобразительном искусстве. Авторы почти всех картин на этот сюжет любуются юными и прекрасными героями. Иногда мы видим различные акценты. Кто-то из художников сочувствует Амуру, кто-то осуждает его за жестокосердие. Далее миф красочно и поэтично повествует о том, что происходит с влюбленной душой, ведь Психея переводится как душа, когда ее терзает неразделенная любовь. Дальнейшие события из жизни главной героини также интересовали многих живописцев, которые создавали целые серии произведений, неоднократно обращаясь к образу Психеи. Такие циклы есть у Луки Джордано в картинах, у Мориса Дени в панно, у Фёдора Толстого в рисунках, у Эдварда Бёрн-Джонса и Эдварда Крейна на фресках. На многих полотнах мы увидим психею мгновения отчаяния, проследим, как она заново обретает надежду, как она находит в себе силы на поиски любимого, как она смиряет гордыню и преодолевает страх, чтобы исполнить все задания, которые дает ей жестокая Венера. Вот психея обращается за помощью к богиням Юноне и Церере. Вот она спускается в подземное царство к Прозерпине. Вот она, снова поддавшись любопытству, заглядывает в шкатулку и засыпает, околдованная чарами. Наконец ее находит излечившийся Амур, освобождает любимую от волшебного сна и уносит с собой на Олимп. Завершается миф роскошной сценой свадебного пира, который происходит на Олимпе. Юпитер проявил великодушие, дал испить чашу с амброзией и психеи и принял ее в божественную семью. Сцены шумной свадьбы среди облаков, которыми когда-то так любили украшать плафоны старинных особняков, достойно венчают миф о любви Амура и психеи. Свадебные торжества у олимпийских богов — явление редкое. В мировой живописи, пожалуй, есть только еще один такой свадебный пир, где гостями являются античные боги. Это свадьба Вакха и Ариадны. Этот замечательный и колоритный праздник с блеском, изображенный Аннибале Караччи в Палаццо Фарнезе, довольно неожиданно завершает один из самых известных мифов об Ариадне, Тесее и Минотавре. В начале этого славного сказания повествуется о том, как будущий царь Афин Тесей отправляется на остров Крит сразиться с кровожадным чудовищем Минотавром, который требовал человеческих жертв. В этом нелегком предприятии ему помогает Ариадна, которая предлагает ему путеводную нить, чтобы выбраться из лабиринта. А Тесей обещает увести ее с острова. Расправившись с чудовищем, герой уплывает вместе с Ариадной на родину. На этом заканчивается первая, самая известная часть мифа. А далее буря заставляет Тесея сделать остановку на острове Наксос и остаться там на ночь. Утром Ариадна проснулась и поняла, что на острове она осталась одна. Тесей со своим кораблем уже уплыл. Образ покинутой Ариадны — один из самых выразительных в мировой живописи. Полную отчаяния и страха молодую принцессу изображали десятки мастеров. Но у этого мифа все же очень позитивное завершение, что далеко не всегда случалось в античной мифологии. Тесею на протяжении всех странствий покровительствовал Дионис Вакх, и он давно обратил внимание на решительность и, конечно же, красоту юной дочери царя Крита. Вакх нашел ее в одиночестве на берегу моря и унес ее на небеса, предложив стать его супругой. Зевсом ей было даровано бессмертие. Прекрасной кульминацией всей истории становится пышное свадебное шествие и веселье, яркое и красочное. Вот так традиционно для любовных историй, свадебными торжествами, заканчивается наше увлекательное знакомство с античными мифами, в которых главной движущей силой является любовь.